Побоялись, может быть, решили мы, и начали обсуждать сами. Что предпринять? Сказать командиру? Сообщить жандарму или переговорить с самим Святским? Прения показали, что мы не решаемся ни на что. Слишком сильно укоренилась у нас ненависть к доносам. Говорить со Святским не было смысла, только откроем себя и свои взгляды. Доносить жандармам казалось зазорным, а срамим честь. Сказать командиру бесполезно, его жена сама была революционеркой, сама была замешана в этом. Может быть, полковник и знает даже, кто распространяет прокламации, и мы опять-таки выдадим себя. И кроме того, я ясно чувствовал у всех боязнь мести со стороны революционеров. Враг был коварный и опасный. Нас каждого могли пристрелить из-за угла в любое время. Следовательно, нужно было действовать осторожно и, во всяком случае, не открыто. Сперва никто из нас не решился заговорить об этой боязни мести. А потом как-то заговорили вдруг все сразу. Мы решили быть настороже. А если тронут хоть одного, все остальные вступятся за него. Нам было ясно, что прокламации распространяют повсюду денщики Святского и князя Вачнадзе. Попробуем сначала поймать их. Кончили мы беседу поздно, вышли от Иванова кучи. Сейчас видно, что неопытные заговорщики. И точно на грех столкнулись нос с носом. С Ананином и князем Вачнадзе. «Что это у вас за сборище?» — развязно спросил маловоспитанный и нахальный Ананин. «Так в гостях у Иванова были». «А, хорошее дело!» — подозрительно рассмеялся Ананин. Князь Вачнадзе из-под лобья смотрел своими озлобленными глазами. Оба, очевидно, знали, что Святский решил проверить наши убеждения раздачи и прокламации, и сразу же заподозрили нас. Это блестяще подтвердилось на следующий день за обедом. Несмотря на то, что на председательском месте восседал сам Исаевич, а по бокам два подполковника Абрамович и Ильяс Бей, революционеры завели разговор на тему о событиях. Окончательное слово они предоставили князю Вачнадзе. И тот с пылом фанатика высказал убеждение, что нужно во что бы то ни стало идти новым путем, во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед тем, если придется на своем пути силой расчищать дорогу, силой, если даже придется тайно убрать с дороги сопротивляющихся, то и это не должно останавливать, — заключил князь, стукнув кулаком по столу. Намек был ясен. Мы сделали вид, что это относится вовсе не к нам. Командир был занят разговором с заведующим хозяйством и не обратил особого внимания на речь князя. Вдруг вскакивает Молчанов. Весь бледный, трясясь от негодования, он гневно вперил сверкающие глаза в князя. Страстный человек, научившийся не сдерживать себя еще в училище, где юнкера были привлечены к борьбе с революционерами, он не сдержался здесь. Как там он арестовывал по своей инициативе подозрительных и стрелял по ним, будучи старшим портупеей-юнкером в пулеметной команде, так и здесь выступил раньше старших. Что? «Угрозы!» — с места же закричал он. Исаевич недоумевающе поднял голову. Глаза всех обратились на Молчанова. «Я даю честное слово, офицер, что сам перестреляю из револьвера тех, кого знаю, если хоть один из наших будет тронут!» Сказал и осекся, понял, что вырвалось раньше времени. «Кого это вы собираетесь стрелять?» — спросил Исаевич, поднимая очки на лоб, еще больше выпучивая выцветшие голубые глаза. Молчанов сел на место. Вачнадзе смотрел на него, как змея смотрит на намеченную жертву.